он выделялся своей интеллигентной внешностью, мягкими, приятными манерами. Было в его облике что-то от старорежимного генерала в отставке, и ему очень хотелось казаться в моих глазах просвещенным монархом, эдаким Николаем Третьим. Всем своим обращением со мной он всегда старался подчеркнуть, что мне не нужно бояться бывать у него. Конечно, привычный властвовать, он хотел добиться своего во что бы то ни стало, но, быть может, и в самом деле любил меня. Бывало, говорит Славе, «Да не сердись ты, что я так часто звоню ей. Дай мне полюбоваться на нее. Ты молодой, у тебя все впереди, а у меня жизнь кончается». И Слава, хоть и тошно было ему слушать его излияния, порою даже жалел старика и дома говорил мне, «Ведь он очень милый человек, только зачем он за тобой ухаживает? Если б не это, я с удовольствием дружил бы с ним». «Ну да, так и нужна ему твоя дружба. Он уже давно с наслаждением свернул бы тебе шею». И правда, тот ни за что не хотел смириться с мыслью, что меня увели у него из-под самого носа. Да еще кто увел? «Мальчишка», как называл он Славу. А Слава терпеть этого не мог и за глаза, иначе как кукуруза нашего премьера и не называл. Тогда как раз началась хрущевская вакханалия с кукурузы, что, мол, если будем сеять ее от края и до края Советского Союза, то немедленно придем к коммунизму. Сначала для нас все это было игрой, а Славе приятно было быть победителем в столь опасной борьбе. Но скоро он понял, в каком двусмысленном положении оказался. Знакомые начали чуть ли не поздравлять его при встречах. В стране, где все потонуло в рабском подхалимаже и во лжи, подобная ситуация поднимает тебя в глазах окружающих на недосягаемую высоту. Из обыкновенной государственной холопки вдруг ты превращаешься в выдающуюся личность. Люди совершенно искренне открывают в тебе множество превосходных качеств, которых раньше не видели и которых у тебя, возможно, и нет. Никто не осуждает, а только завидуют и восхищаются, ищут знакомства, льстят, заискивают, чтобы через тебя обратиться с просьбой, кому звание, кому квартиру, а кому просто телефон поставить, без очереди. Однажды ночью, когда мы вернулись от Булганина с очередной попойки, Слава устроил мне скандал. «Мне надоело! Я не могу больше видеть, как этот старик на тебя смотрит! Я больше к нему не пойду! Тебе, наверное, нравится, тебе льстит, что за тобой ухаживает наш новый царь! Ты не видишь, что ставишь меня в унизительное положение!» Я в слезы. «А что я могу сделать, если он не желает ничего понимать? Не могу же я послать его к черту! Вот завтра придет машина, попробуй не поехать!» И вижу я, Славка, почти голый, в одних трусах, лезет на подоконник. «А если так, то я сейчас брошусь вниз!» Видно, с пьяну забыл, что всего высоты 4 метра, но все равно ноги можно переломать. Софья Николаевна влетела в комнату, вцепилась ему в одну ногу, Вероника в другую, я кричу в истерике: «Стой! Куда ты прыгать собрался? Я беременная! Куда я денусь?» Так я объявила моему мужу, что у нас должен быть ребенок. Как ветром сдуло его с подоконника, и он, счастливый, уже был около меня. «Правда? Нет, правда? Что же ты молчала?» «Я плачу. Сюрприз хотела тебе сделать». Тут же Слава схватил книгу сонетов Шекспира и с упоением стал мне их читать, чтобы я, не теряя ни минуты, прониклась высокими мыслями и начала создавать в себе что-то необыкновенное и прекрасное. С тех пор эта книга лежала на ночном столике и, как соловей над соловьихой, поет по ночам. Когда она высиживает птенцов, так и мой муж всегда перед сном читал мне прекрасные сонеты. С Булганиным мы решили постепенно прекращать наши странные отношения. Но как? Нужно было в этой ситуации не нажить себе смертельного врага.